Глава 11. Свет во тьме. Мистер Месси, седовласый джентльмен, жил один и всегда был рад видеть меня. В тот день он встретил меня особенно приветливо. Я подождал в кухне, пока он готовил чай. Взяв чашки с чаем, мы прошли в холл и сидели там, спокойно прихлебывая обжигающую сладкую жидкость. На стоящем рядом столе я заметил небольшую книжечку под названием «Спасение». Я открыл ее и прочитал несколько страниц. В этой книге было что-то такое, что побудило меня задать мистеру Месси вопрос. «Мусульмане верят, что нас спасает праведность, вера в Аллаха и наши добрые дела. Так ли это в христианстве?» Мистер Месси покачал головой. «Нет, Масуд. Мы верим, что все согрешили и лишены славы Божьей. Мы не можем спасти себя праведными делами. Под небом есть только одно имя, которое может нас спасти. Имя Иисуса, нашего Господа. Это единственный путь получить прощение Бога и спасение». В тот день я услышал от него еще многое, чему я сразу поверил. Мы долго разговаривали, и я чувствовал, что наконец-то получаю ответы на мои вопросы. Мистер Месси на своем жизненном опыте постиг те истины, которые теперь передавал мне. Он перебрался в Пакистан из Индии во время раздела 1947 года и многие годы работал на военном складе. Позднее он переехал в Карачи, где жил с тех пор. В его жизни было много горя. Его жена умерла несколько лет назад, и, насколько я знаю, у них были дети, но все они умерли. Несмотря на это, лицо этого человека сияло светом веры в Господа Иисуса. Я видел, что он хорошо понимает истинную ценность того, о чем говорит. Перед уходом я спросил, не может ли он дать мне книги, где сравнивалось бы христианское учение и ислам. Но он ответил, что у него таких книг нет. Сегодня такие книги в Пакистане найти очень трудно, Масуд. Пакистанское правительство не разрешает публиковать подобные книги, хотя они есть. Люди, у которых хранятся такие книги, подвергаются крупным штрафам. Я впервые слышал об этом и был очень удивлен, поскольку всегда считал, что в подобных вопросах человек свободен следовать собственным склонностям и изучать все, что хочет. Особенно, если дело касается религии. Мистер Месси дал мне несколько христианских книг и проводил до двери. Прежде чем я вышел, он положил мне руку на голову и сказал: «Да благословит тебя Бог, сын мой!» Дома меня ждал мистер Куреши. У него были хорошие новости. Он сказал, что нашел вакантное место в почтовом ведомстве и что я должен заполнить бланк заявления. Я был очень рад. «Спасибо, апа!» Запинаясь от радости, пробормотал я. Он улыбнулся. «Тебе нужно побыстрее подать заявление», сказал он, давая мне адрес. «Но сначала поешь, уже все остыло». Все были в хорошем настроении. Миссис Куреши вдруг заметила. «Масуд, последние дни ты часто ел с христианами. Когда ты собираешься есть с нами, тебе следует хорошо вымыться и прочесть калиму, чтобы не принести за стол ничего нечистого». Я обратила ее слова в шутку. «Апи, мне кажется, вам нужно пойти дальше». Она удивленно посмотрела на меня. Я поднял тарелку и показал всем маркировку на донышке. «Как вы видите, эти тарелки сделаны в КНР. Они там все коммунисты, а это гораздо хуже, чем христиане. Ведь они совсем не верят в Бога. Думаю, нам всем, перед тем, как мы будем есть из этих тарелок, нужно читать весь Коран целиком. Вы не согласны?» Все захохотали. В феврале 1972 года я получила с почтового ведомства извещение о том, что принят на работу. Но перед этим я должен был пройти трехмесячную подготовку, на что уходило все мое время. И в результате я не мог заниматься ничем другим. Затем я приступил к работе и после 8-часового рабочего дня мог продолжать свое чтение. Я прочел все христианские книги, какие только мог достать. Я, конечно, хотел бы читать и на службе, когда было свободное время, но это было невозможно. Моя работа в основном состояла в осуществлении контроля. Меня научили проверять, не вскрывались ли почтовые отправления, нет ли в них недозволенных вложений и так далее. Это было ответственным делом, но я с нетерпением ожидал конца рабочего дня, чтобы продолжить столь важное для меня занятие. Однажды вечером я изучал проблему греха и его возникновения. Меня поразило, что в Коране не было упоминаний о греховности Иисуса. Конечно, он мог спросить своих противников: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Иоанна 8 глава 46 стих. Правда и то, что Коран не говорит о греховности Мухаммеда, хотя есть стихи, такие как сура 110 стих 3, в которых говорится: «То восславь хвалой Господа твоего и проси у него прощения, поистине он обращающийся». Или сура 48 стихи 1 и 2. «Мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе то, что предшествовало из твоих грехов, и что было позже, и чтобы завершил свою милость тебе и повел тебя прямым путем». Прочитав эти стихи, я был поражен разницей между современным учением ислама о безгрешности Мухаммеда и тем, что говорит Коран. Мне также стала видна огромная разница между представлением Иисуса и учением ислама в отношении женщин. Например, его учение о разводе. Матфея 5 глава 31-32 стихи. Полностью противоречит положениям ислама. В то время как Иисус своим учением защищает жен, Коран учит совсем другому. «А те из ваших женщин, которые совершат мерзость, возьмите в свидетели против них четырех из вас. И если они засвидетельствуют, то держите их в домах, пока не упокоит их смерть или Аллах устроит для них путь». Сура 4, стих 15. Если это и есть пресловутое равенство, данное мусульманским женщинам, то чего же оно стоит? На практике ислам дает мужчинам явные преимущества. Женщина же рассматривается просто как часть собственности. Даже в раю для женщин не предусмотрено никакой радости. Мужчинам обещано многое, в том числе явно аморальное удовольствие. Но о женщинах Коран молчит. Меня возмущала эта философия, ставящая женщин в такую зависимость от мужчин. Я задумался и тихо сидел в кресле. Вдруг на моих глазах ветерок легонько тронул страницы Библии и перевернул их. К моему удивлению, книга открылась на том месте, которое прямо обращалось к моему сердцу. «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Откровение, 18 глава, 4-5 стихи. Прочитав эти слова, я безмолвно затрепетал. Что мне делать? Я не мог даже молиться. На одной чаше весов было мусульманское учение о рае, а на другой – простые слова Иисуса. «Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах». Марка, 12 глава, 25 стих. Мне кажется, что люди, которые рассматривают ислам как полную систему законов и правил на все случаи жизни, ошибаются. Они кричат, что ислам освободил женщин. Но действительно ли это та свобода, которую Бог предназначил для женщин, созданных им? Я приходил в ярость, вспоминая, что мусульманская женщина не имеет права развестись с мужем, в то время как мужу достаточно трикратно повторить: «Я развожусь с тобой», чтобы стать свободным. Мне хотелось выйти на улицу и кричать: «О, люди ислама, посмотрите на разведенных женщин в нашем мусульманском обществе. Посмотрите на женщин, которые проводят свои дни в доме родителей. Посмотрите на них, попрошайничающих или продающих себя из-за того, что их бросили мужья. Посмотрите на страдающих детей. Посмотрите на этих женщин, люди ислама. Они выброшены из своих домов мужьями и не могут отвести достойную жизнь. Взгляните на них, и пусть нам будет стыдно за наше исламское общество. Взгляните на женщин, чьи мужья, имея нескольких жен, не могут как следует содержать их. Разве это не беззаконие, творящееся во имя чистоты ислама? Я почувствовал свое бессилие. Кому я мог сказать все это? Кто стал бы меня слушать? Я плакал и взывал к истинному Богу. О мой Бог, укажи мне истинный путь. Все это время я работал помощником инспектора пакистанской почтовой службы. Моей обязанностью было не пропускать нелегальные материалы, проходящие транзитом в другие страны или присланные в Пакистан. Вскоре я обнаружил, что многие мои коллеги совершали весьма постыдные поступки. Например, найдя в конверте валюту, они не сдавали ее в государственный банк, как предписано правилами, а просто присваивали ее. Также они поступали с порнографией или с другой нелегальной литературой. Порнографические журналы пользовались большим спросом у высших почтовых начальников. Любили они и валюту. В мои обязанности также входило находить антиисламские материалы и сообщать о них, после чего их уничтожали. К тому времени мои симпатии к христианству окрепли, поэтому я взял за правило читать христианские журналы и выписывать из них адреса, чтобы самому писать христианам. Таким образом, скоро я стал получать журналы, отражающие различные теологические подходы. Теперь я понимаю, что это было не слишком полезно для меня, но тогда я был счастлив черпать знания из любых источников. Таким образом, я принял множество бесполезных идей. Среди прочих, мне попадались издания таких лжехристианских сект, как «Мормоны», «Свидетели Иеговы», «Христианская наука». Однако, поскольку в основном я питался здоровой христианской литературой, Бог хранил меня и мое стремление к правде, что принесло в дальнейшем свои плоды. И все время я продолжал сравнивать. Я сравнивал исламское стремление к ритуальной чистоте приходящего к Богу с убеждением христиан, что чистым должно быть сердце молящегося. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих, очень ясно сказала мне об этом. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Думаю, что именно решение вопроса о распятии Христа научило меня, что Бог может прямо указать мне истину. Я прочитал об этом несколько книг, но истинное понимание было дано мне самим Богом. Теперь я верю, что Его Дух дал мне возможность увидеть в самом Коране доказательство того, что Иисус был распят, умер и вознесся на небеса. Для меня это имело решающее значение. И я воскликнул: «О Боже, если это правда, то недалек тот день, когда я стану христианином, признающим, что Ты – истинный Бог и Отец Господа Иисуса Христа». Я встретился с тремя толкованиями. Первое – христианское учение, утверждающее, что Христос, Мессия, пришел в мир, был распят, погребен, воскрес на третий день и через 40 дней вознесся на небо. Это мне было понятно. Затем учение ортодоксального ислама о том, что Иисус не был распят, но живой вознесся на небеса. И, наконец, знакомая мне с детства доктрина Ахмадия. Христос был распят, но не умер на кресте, а просто потерял сознание. Затем был приведен в чувство и после этого много лет жил в Кашмире. Больше всего меня удивляло то, что обе исламские группы доказывали свою точку зрения, опираясь на Коран. Учение Ахмадия было во многом противоречиво. Не буду вдаваться в детали, скажу только, что богословы ахмадийцев предлагают по крайней мере три различные версии смерти Христа и не могут договориться друг с другом. По этой причине я отказался от их трактовки. А что же Коран? В суре 4, стих 157 сказано: «И за их слова мы ведь убили Мессию, Ису, сына Марьям, посланника Аллаха. А они не убили его и не распяли, но это только представлялось им. И поистине, те, которые разногласят об этом, сомнения о нем, нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предположением. Они не убивали его, наверное, нет. Аллах вознес его к себе, ведь Аллах велик, мудр. Ислам утверждает, что для пророка быть убитым – ужасное бесчестие, поэтому невозможно допустить, что Христос был распят. Однако стих 155 ясно говорит об иудеях, убивающих пророков. И за то, что они нарушили их завет и не веровали в знамения Аллаха, и избивали пророков без права, и говорили: «Сердца наши не обрезаны». Но как же пророк может перестать быть пророком только потому, что он отдал жизнь ради своего служения? Скорее наоборот, это казалось мне весьма почетным. В чем же состоит правда о смерти Христа? Ясно, что ответ в Библии. В той самой Библии, которую многие мусульмане отвергают, в то же время используя для своих комментариев и ссылок. Ответ можно найти в Деяниях, 2 глава, с 22 по 36 стихи. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Я знал, что мусульмане не согласны с этим. Некоторые говорят, что вместо Иисуса был распят Иуда Искариот. Другие, что это не так. Если бы это был Иуда Искариот, и если бы Бог сделал его, как говорят мусульмане, внешне похожим на Иисуса, разве это не было бы жульничеством? Почему Иуда не кричал? Разве Бог обманщик, чтобы участвовать в таких подменах? Все мое существо отказывалось принять такую идею. Но как же с Симоном Киренеянином? Многие мусульмане верят, что поскольку он нес крест Иисуса, люди приняли его за Иисуса и распяли. Однако мой разум отказывался верить и этому. Как мог Иисус, истинный пророк Божий, допустить такой ужасный обман? Это немыслимо. Кроме того, если история распятия Иисуса просто выдумка, тогда кими же мы должны считать его учеников? Как они могли пойти на такую ложь? Как они могли проповедовать любовь и послушание Богу, согласившись на такую невероятную ложь? Это немыслимо. Как бы могли такие лицемеры иметь плод на земле или на небесах? Нет, заключил я. И Коран, и хадис согласны, что Иисус был распят, умер и взят Богом. И к моему полному удовлетворению я заключил, что в личности Иисуса воплотились пророчества Ветхого Завета. Я закрыл книгу. Мои поиски подошли к концу. Настало время подумать о следующем шаге.